Глава 19. Лицемерие. Только Надя забылась, как в ее комнату вошла Марфуша. Доложить, что из магазина приехали снимать мерку для траурного платья. «Ничего мне не нужно шить», — раздраженно ответила Надежда Николаевна. «Какой вздор! На что эти трауры? Кому они нужны?» И она решительно повернулась на другой бок, приказав горничной уйти и не будить ее, хоть бы она проспала до вечера. Горничная вышла в недоумении. Хорошо зная отношения между господами и не желая вызвать гнев барыни против Надежды Николаевны, она сообразила, что надо сделать. «Барышня моя всю ночку не спала», — сказала она швее из магазина. «Все плакала по сестрице. А вот нельзя ли по этому платью шить? Оно на них хорошо сидит». Швея согласилась. Но Марфуше этим не удалось избежать неприятностей. Подавая своей барышне чай в ее комнату, она доложила, что барыня приказала ей к 12 часам быть в зале на панихиде по Серафиме. Надя ничего не ответила, однако решила, что пойдет. Ей нужно было помолиться, но не хотелось, чтобы ее видели, не хотелось встречаться и разговаривать со своими домашними. Она искала тишины и полного уединения. Даже отца, когда он зашел ее проведать, она приняла неохотно и мало с ним говорила. Когда же около полудня к ней вбежала Полина, по случаю траура, одетая в белое платье с черными бантами, Надя вздрогнула и недовольно оглядела ее наряд. Тем не менее она была поднялась, но как только вникла в смысл оживленного рассказа сестры, тут же вернулась на свое место. «Иди же, иди скорее, Надя, священники уже пришли». И много знакомых собралось: Красовская, Ильина, княгиня Мерецкая, все Грабины и Ерман, обе сестры. Все так маму утешают, успокаивают. Княгиня так плачет, своих детей вспоминает. А старуха Грабина тоже так хорошо, так чудесно говорила нам о воле Божьей, о терпении, о том, что Фимочкиной душе отрадно с Божьими ангелами летать, что горевать по маленьким детям грешно. Когда дети умирают, они делаются маленькими ангелочками. Вспомнились Наде Фимочкины слова. И вдруг, неожиданно для самой себя, она страшно рассердилась. Ее охватил гнев. Она разом похолодела и почувствовала, что у нее перехватывает дыхание. Что еще минута, и она в состоянии броситься на эту бездушную, разряженную девчонку и грубо вытолкать ее вон. А Поля продолжала рассказывать, чуть не захлебываясь от своих слов. «Ах, как Анфиса и нянюшка и Таня рыдают! Ужас!» — кричала она, вертясь перед зеркалом, оправляя свои траурные банты и ничего вокруг не замечая. «Мама говорит, что всем им за это купит по платью. Они так любили Фиму!» «Да, все плакали. Знаешь, мы все так ревели, особенно когда этот дурачок Витя подошел к Фимочке и начал тянуть со стола скатерть. Зачем, — говорит она, — на стол легла, зачем она шалит? «Снимите ее, я тоже хочу так полежать, такой смешной». А мама как закричит, бросилась, схватила его, кричит: «Мальчик мой мальчик, что он говорит, боже мой!» Ну, папа велел увести Виктора и больше его в залу не пускать. «И папа там?» — с трудом выговорила Надежда Николаевна. «Нет, папа вошел только, когда Витя и мама закричали, он в кабинете, но он придет, когда начнут служить. И бабушка сказала, что придет. Она тоже больна, ты знаешь? А мадемуазель Наке говорит, что ее болезнь — это вздор. Знаешь, она говорит, что старые люди всегда смерти боятся, от того, что им самим скоро умирать придется». «Никто не знает, кому когда умирать придется. Не болтай пустяков. Вон Фима моложе вас всех». «Да, бывает, разумеется. Ну что ж ты, Надя, одевайся же скорей, ты не успеешь, сейчас начнется». «Комедия Софьи Никандровны». Чуть не сорвалось с языка Надежды Николаевны, но она сдержалась. «Не беспокойся обо мне», — начала была она, — «ступай себе». Но не успела она закончить фразу, как в ее комнату, тихо, чинно, с искусственно печальной физиономией вошла Ариадна. Ее сложенные бантиком губки, ее опущенные глаза, которым она старалась придать печальный вид, все в ее лице словно задавало окружающим вопрос: «Не правда ли? Какая я прелестная, благовоспитанная девочка! Уж как я убита горем, но как я сдерживаюсь?» Если болтовня Аполлинарии вызывала негодование старшей Молоховой, то лицемерная рисовка второй сестры показалась ей просто отвратительной. «Что тебе нужно?» — резко спросила она. «Мамам!» — кротко вздохнув, начала Ариадна. «По-русски!» — перебила ее Надежда Николаевна. Риада подняла на нее взор, полный изумления, чуть-чуть пожала плечами, но послушно продолжала. «Мамаша!» — так она в последнее время называла Софью Никандровну, потому что так звала свою мать, маленькая княжна Мерецкая. «Просит не медлить!» «Все уже собрались, и сейчас начнется панихида по нашей бедной Серафимочке». «Хорошо», — снова прервала ее старшая сестра. «Уходите. Идите обе, а я не пойду». «Не пойдешь?» — разом ахнули девочки. «Но это же невежливо», — прибавила Ариадна. «Пошла вон», — не сдержалась Надя. «Слышишь, Ариада, пошла прочь отсюда, бессердечная лицемерная девчонка. Иди и ты, Поля». Да постарайся хоть раз перекреститься за сестру искренне, а не для того, чтобы гости похвалили. Маленькие Молоховы вышли. Надя встала и начала быстро ходить по комнате, с трудом сдерживая готовые вырваться рыдания. «Несчастные, несчастные», — повторяла она, то ломая руки, то обмахивая ими свое разгоревшееся лицо. Минут через пять ручка ее двери снова повернулась, и раздался голос отца. «Надюша, можно войти?» Она сделала над собой усилие, чтобы ответить. «Входи, папа, что ты хочешь?» «Я пришел узнать о тебе, милочка». Николай Николаевич вошел и взял дочь за руку, пытливо всматриваясь в ее взволнованное лицо. «Дети там сейчас сказали, что ты не придешь на панихиду. Я подумал, уж не больна ли ты?» «Нет, папа, я здорова, но я не выйду туда». «А чего же, родная?» Оно, конечно, тяжело, но надо же помолиться. О, я так много молилась о ней, пока она была жива, и еще помолюсь не раз, но не в такой обстановке. Как хочешь. Я понимаю, тебе неприятно это сборище, но что ж делать? Так принято показывать участие. Ну и пусть его показывают тем, кто в этом нуждается. А меня болезнь Фимы отучила от всех этих условностей. Я не мастерица играть комедию, по заказу плакать и благодарить за утешение. Иди, папа, тебя будут ждать. Я пойду. Тебя тоже ждали, Наденька. Смотри, чтобы это не показалось странным, чтобы тебя не осудили. А на здоровье кому охота? Неужели тебя это смущает? Я не могу из-за таких опасений поступать против своей совести. Ну, Бог с тобой. Генерал направился к дверям. Наде вдруг почему-то стало совестно и жаль своего отца. Она сделала несколько шагов вслед за ним, взяла и поцеловала его руку. Растроганный Молохов остановился и поцеловал дочь в голову. «Ты не сердись на меня», — сказала она. «Право, я не могу. Ты ведь знаешь, как я ее любила. Я лучше помолюсь о ней здесь, одна». Слезы слышались в ее голосе. Слезы навернулись и на глаза отца. «Как знаешь, душа моя. Я не неволю, только, видишь ли, не суди их так уж строго. Всякие по-своему, в них нет того, что есть в тебе». Молохов затруднился с продолжением. «О, папа!» — возразила Надежда Николаевна более твердым голосом. «Что мне за дело кого-то осуждать? Жаль только, что дети растут такими исковерканными. А впрочем, иди скорее, тебя ждут. И скажи, пожалуйста, что я больна, что у меня очень болит голова». Это была совершенная правда. Отец пошел в залу на панихиду, а его дочь опустила шторы и легла. Не спать, а тихонько поплакать за душевными искренними слезами о бедной маленькой девочке, которую всего в нескольких шагах от нее так громко оплакивали официальными слезами люди, от которых при жизни она не видела ни ласки, ни привета. На другой день Серафиму похоронили. Кортеж был очень богатым, у Молоховых ведь так много знакомых. Надежда Николаевна не пошла с мачехой и сестрами, которые пешком шествовали в глубоком трауре за парчевым гробом, а ехала в карете. Когда свои и гости разъехались, она попросила отца отвезти ее к Вере Алексеевне. Ельникова не присутствовала на похоронах, потому что была не совсем здорова, то есть попросту страдала сильной простудой горла, но с умыслом скрывала это от двоюродной сестры, чтобы не усугублять ее печаль. У нее Надя провела целый день, а вечером, вернувшись, прошла прямо к себе и легла. Несколько следующих дней она упорно избегала встреч и разговоров со своими домашними, кроме, впрочем, отца, да отчасти Клавы, которая непритворно скучала по Фимочке и приходила побеседовать, помянуть прошлое со старшей сестрой. Они вообще теперь стали друг другу ближе, чем остальные дети Молоховых. Все пошло своим чередом, день за днем, месяц за месяцем, для одних в однообразии постоянных занятий, в строгом исполнении обязанностей, возложенных жизнью на каждого человека, для других в бесконечной цепи развлечений, мелочных забот и праздности. Надежда Николаевна старалась наполнить свои дни занятиями, особенно в первое время после смерти Серафимы, когда ей было необходимо активной деятельностью заглушить печаль и чувство утраты. Не стесняясь более неудовольствия мачехи, она взяла еще несколько уроков и все свои заработки тратила или на семью Савиных, или на подарки бедным воспитанницам, на плату за их обучение в гимназии. Сама Надежда Николаевна, к величайшей досаде мачехи, была до того неприхотлива в туалетах, что у нее на себя не уходило даже половины того, что давал ей отец. От выездов же упорно отказывалась. Она терпеть не могла эти выставки нарядов и веселье по заказу, а танцев с детства не любила. Софья Никандровна наконец махнула на нее рукой и откровенничала только в беседах с близкими ей людьми, горько жалуясь на своеволие и избалованность падчерицы, а также на потворство ее мужа. Таким образом, жизнь их все более шла врозь. Надежда Николаевна виделась с отцом рано утром, и иногда по вечерам проводила с ним несколько часов, когда мачехи не было дома. С остальными членами семьи она часто не виделась целыми днями, обедая то у Ельниковой, то у Савиных, проводя много времени в гимназии, где помогала начальнице в различных делах. Часто она оставалась у Юрьиных, с которыми сходилась все ближе, нередко бывала и у Соломщиковой. Она вообще избегала проводить время в семье, чувствуя себя в ней все больше чужой. Аполлинария Фоминишна часто выговаривала своей внучке, зачем, мол, она отдалила своих детей от старшей сестры. Она для них хороший пример, и девочки больше выиграли бы от ее влияния, чем от наставлений своей француженки. Госпожа Молохова из уважения к бабушке не спорила, но втайне считала ее выжившей из ума старухой и с презрением относилась к ее советам. Она вообще не могла понять людей, которые находили в ее падчерице какие-то особые достоинства. Глупая самонадеянная девчонка с самыми грубыми вкусами и страстью рисоваться своей серьезностью. Вот какого мнения она сама была о старшей дочери своего мужа. «Не дай бог, чтобы мои дочери были такие же педантки или деревяшки», прибавляла про себя госпожа Молохова. Почему она решила, что Надежда Николаевна деревяшка, трудно представить. Разве только потому, что та не выказывала особой благодарности за заботы мачехи по части ее туалета и, видимо, тяготилась ценными подарками. Во всем другом трудно было найти человека отзывчивее и впечатлительнее Нади Молоховой. В ту весну она еще давала уроки в гимназии за свою кузину, которая в начале марта неожиданно уехала за границу. Дело было в том, что Вера Алексеевна, простудившись зимой, никак не могла поправиться. Ее доктор Антон Петрович опасался серьезных последствий этой простуды и горячо ухватился за возможность отправить ее от нашей северной распутицы на юг. Юрьина, уезжавшая в Италию и Южную Францию, упрашивала Веру поехать с ней. Ее собственное здоровье вынуждало ее расстаться с дочерью, которую она поручила заботам самой начальницы гимназии. После экзаменов Александра Яковлевна тоже уезжала за границу и должна была привести Олю к ее матери. Но бедная женщина заранее приходила в отчаяние от мысли, что она расстанется с дочерью, да еще должна будет одна-одинешенька жить с чужими людьми в чужой земле. Она искала спутницу, но тихая и застенчивая от природы боялась общества какой-нибудь неизвестной ей особы и несказанно обрадовалась предложению доктора переговорить с Ельниковой. Они были уже знакомы, Вера ей нравилась, и Юрина была бы счастлива ехать именно с ней. Антон Петрович знал, где ему искать союзника, и тотчас же обратился к Наде Молоховой, а у той дело живо сладилось. Прежде всего она переговорила с начальницей гимназии, и только убедившись, что Вера не потеряет места из-за этой поездки, она отправилась к кузине. Вера Алексеевна, разумеется, с первых слов стала возражать против этих фантазий. Она совершенно здорова, совсем не хочет терять своего места, катаясь по разным Венециям и Ниццам, предоставляет это богатым барышням, которым больше нечего делать, и так далее. Но окруженная такими тонкими дипломатами, как Надежда Николаевна, доктор и Александра Яковлевна, она вынуждена была уступить общим настояниям. К величайшей радости Нади, еще снег не сошел с окрестных полей, как обе путешественницы уехали, сопровождаемые пожеланиями своих немногочисленных, но искренних друзей. «Теперь ты будешь каждое утро проводить в гимназии за Веру Алексеевну. Ты будешь очень занята», — сказала Наде Маша Савина, возвращаясь с ней вместе с проводов. «Ты уже не сможешь оставить за собой утренние уроки». «Это мое дело», — решительно возразила Надя. «Пожалуйста, не вмешивайся в то, что тебя не касается». «Но воля твоя, это же невозможно. Я скажу маме...» Надежда Николаевна сердито обернулась к ней и, не дав договорить, резко ответила. «Если ты скажешь ей хоть слово...» «Если ты помешаешь мне завершить мое дело, ты мне не друг, а враг на всю жизнь». Савина никогда не видела ее такой сердитой. Она озадаченно молчала. «Посягать на исполнение чужого слова — это все равно, что самой своих обещаний ни в грош не ставить». Через минуту продолжала Молохова, немного успокоившись. «Честный человек этого никогда не сделает. Осталось всего каких-то месяца два, было бы о чем говорить. Смотри, Маня, не смей говорить матери ни полслова до того дня, как получишь диплом, иначе я знать тебя не хочу. Потом увидим, что будет. Сдам тебе своих учениц, тогда, может быть, начну веселиться, в свет выходить, а то и в пляс пущусь, к удовольствию Софьи Никандровны», улыбаясь, добавила она. И так все оставалось по-прежнему. Марья Ильинична продолжала получать субсидию, даже не подозревая, что новые занятия Надежды Николаевны больше не позволяют ей давать уроки по утрам. Как она справлялась с принятыми обязательствами, оставалось ее секретом. Достаточно сказать, что все шло благополучно, и никто не был недоволен, кроме опять-таки Софьи Никандровны, которой не давала покоя мысль, что ее падчерица окончательно поступила в гимназию учительницей.